Глава 76. Никита. «И что здесь?» Вздыхая, спрашиваю, наблюдая за тем, как Марина расхаживает по квартире и разговаривает с кем-то по телефону, бурно жестикулируя руками. С кем именно, понять невозможно, поскольку в моем доме оборудование не пишет звук. Я даже видеонаблюдение ставил, если честно, без особого энтузиазма. Но вот, пригодилось. «Нет, дальше смотрите», — отзывается мужчина. Он чуть ускоряет запись, но по ней все равно видно, что моя жена мечется, словно тигр, запертый в клетке. Я почти уверен, что звонила она отцу. И теперь нас всех ждет здоровенный бум. Надеюсь, она не с окна сиганула? Нет, вы что, здесь бы тогда такое началось. Действительно, что это я? Во дворе элитного многоэтажного комплекса было спокойно, как никогда. «Вот здесь», — обращает мое внимание мужчина. Вижу, как за Мариной заходит водитель. Я много раз видел, как он делает это, поэтому не придаю особого значения. Жена подхватывает сумку и быстро одевается. Пока ничего необычного. А потом уже запись переключается на камеру с телефона моего человека. Водила прижимает Марину, недвусмысленно опуская руку ей на задницу, когда они выходят из подъезда. «Вот же сука! Не могу почему-то сдержаться!» Но девушка раздраженно скидывает его ладонь с пятой точки. «Ты что, не видишь? Мне не до этого!» Рыкает на него она, и тот послушно возвращает ручище к себе. Открывает перед моей женой дверь на переднее сиденье, а сам усаживается на водительское. Камера приближается, чтобы у меня была возможность рассмотреть все происходящее как следует. Молодые люди о чем-то оживленно спорят. Марина размахивает руками. Парень более спокойный. Он лишь в задумчивости трет лоб время от времени. А потом вдруг... Сказать, что я охуел, не сказать ничего. События развиваются так стремительно, что вот уже моя жена сидит верхом на водиле и задницей бьется об руль. «Выключи это!» — хмурюсь от отвращения. «Ума не приложу. Понимаю, там нашла бы себе богатого мажора. Она девка видная, красивая, следит за собой. Ей задом стоит в клубе повертеть, как окружающие кобели не могут сдержать слюни. А это что? Точнее, кто? Водила без гроша за душой? Или ей просто плевать с кем, лишь бы отомстить мне?» «Где она сейчас?» — интересуюсь я. В квартиру вернулась. Все кончилось быстро, если это для вас важно. Мужчина будто извиняется за то, что мне пришлось увидеть. Но на самом деле я раздумываю над тем, как повернуть ситуацию в свою пользу. «Только это», — предупреждает меня охранник. Он включает еще одну запись, чтобы не объяснять на пальцах. На ней Марина из горла хлебает вино. «Это прямая трансляция», — уточняет мужик. «Ясно». Вытягиваю губы в тонкую линию. «Камеры в квартире пока отключи». Приказываю я и выхожу из машины. Жена прямо так и встречает меня. С бутылкой. «А ты теперь приходишь ко мне гораздо чаще, да, Абрамов? Второй раз за день. Чудеса!» Пьяно произносит она, совершая очередной глоток. «Ты что делаешь?» Отнимаю у нее бутылку. «С ума сошла?» «Это ты меня довел?» Марина тычет мне в грудь пальцем длинным красным ногтем. «Ты все испортил!» Не спешу рассказывать ей, что в курсе недавних ее похождений. Посмотрим, что сама расскажет. Как правило, что у трезвого в голове... И что же я испортил? Я как лучше хочу. Вернуть свободу и возможность найти того, с кем будет хорошо. — А мне уже хорошо, ясно? Только не с тобой. Поднимаю брови. Видел я, как ей хорошо. В тачке на водителе. — А ты испортил все. Такой охренительный план. Ты просто... Она вдруг закрывает лицо руками и начинает рыдать. Я реально чувствую свою вину, хотя жена тоже отличилась. «Пойдем», — предлагаю девушке, — «я помогу тебе умыться». Она сопротивляется, конечно, но я все же заталкиваю ее в ванную и омываю лицо холодной водой. Потом завариваю чай, пока она, обняв ноги, всхлипывает на диване в гостиной. Мне стоит огромных усилий сохранять самообладание. Я мог бы сейчас проводить время со своей семьей, а вынужден подтирать сопли пьяной Марине. С другой стороны, я ведь сам это все заварил и в ответе за тех, кого приручил. А теперь рассказывай. Протягиваю девушке чашку с крепким чаем. Что за план? Жена волком смотрит на меня, но чашку все же берет. Я жду, Марина, а ждать я не люблю. Мы просто хотели быть вместе, выпаливает вдруг она. Но папа, он бы никогда не одобрил. Он лучше бы продал меня кому-то типа тебя, чем дал свободу и жизнь с тем, с кем я хочу. Жданов о тебе заботится, так что ты не права. Заботится? Марина вскакивает на ноги вместе с чашкой, неуклюже, едва не расплескав ее содержимое. Да вот здесь у меня его забота. Она демонстративно сжимает себе горло. Мне нужны были деньги, чтобы мы с Димой могли уехать и больше не прятаться. Да. Значит, с водителем у моей жены не мимолетная интрижка. Но потом пришел ты и все испортил. А я столько времени на тебя убила. Ненавижу тебя, Абрамов! Яростно выкрикивает. Неужели так трудно было найти себе бабу на стороне и трахнуть ее? Кажется, я начинаю понимать, к чему все идет. А потом ты бы поймала меня с поличным, получила отступные за развод и укатила в далекие дали со своим нищебродом? Именно. Мне даже жаль ее становится. Вспоминаю Ангелину и понимаю, как больно было бы мне без возможности быть рядом с ней. Это наваждение, быть может, но раньше никогда и ни с кем я не испытывал такого. Нам нужны были эти бабки, чтобы свалить, уехать туда, где папа бы не достал. Я ведь даже секретарше твоей бабло предлагала, понимаешь? Но эта гребаная святоша не захотела сдавать тебя. Ангелина? Уточняю. Да хоть Фёкла. Так, ладно. Решаю прекратить уже этот цирк, потому что мне все ясно. У меня есть к тебе деловое предложение, очень выгодное для нас обоих.